Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 12 июня. Исааки – змеевик. На Исааке принято было бобы сажать. Только дальновидные старушки к этому ответственному делу приступали, предварительно вымочив бобы в озимой воде, которую заранее изготовили из самого последнего весеннего снега и хранили ее специально до этого момента. А когда сажали бобы, непременно приговаривали: «Уродитесь бобы и крупны, и велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир православный». Была бобовая страда делом серьезным, но главным событием дня все же считался змеиный праздник. За Феодосией Исаакий, выползает из нор гад всякий. На Исаакии змеи скопляются. Среди ряски змеиные пляски, говорили в народе и старались не ходить в этот день в поля, луга да леса. Согласно поверьям, на Исаакии начинались змеиные свадьбы. Верили, что в этот день все змеи выползают на поверхность земли из нор и пещер, куда попрятались прошлой осенью, спасаясь от зимних холодов. Змеи собираются вместе и, сцепившись, отправляются на змеиную свадьбу, которой правит огромный семиглавый змей. А потому на Исаакии прогуливаться по лесам да лугам далеко не каждый решался. Укусит в этот день человека змея, ни одному колдуну-знахарю не спасти бедолагу. Разве что сам он успеет быстрее змеи до воды добежать и окунуться в нее с головой или на худой конец напиться. Да разве мыслимое дело змею во стружку обогнать? Не лучше ли от укусов ее поостеречься с помощью трав чародейных, талисманов заветных, оберегов и заклинаний? Прочтя подобное заклинание, укуса змеи можно не бояться, но на всякий случай не мешает, идя по ягоды, положить в башмак цветок Вероники или повесить на крест нательный Марьин корень. А для полного успеха вашего предприятия возьмите с собой ясеневую палку. Говорят, при виде ясеня змеи в оцепенение впадают. Но все же, полагаясь на дедовские методы, не забудьте и о других способах защиты. В этот день примечали: сова кричит на холод, утром трава сухая, к ночи ожидай дождя. Хорошая погода сохранится, если восход и закат солнца чистые, золотистые или бледно-розовые. Здоровья и здравомыслия вам, славяне! Братья месяцы.